Скорее всего, да. Я нашел его в руинах одной из множества древних битв. Я думаю, что этот небесный артефакт пришел из давней эпохи. Должно быть, он был создан, когда девять небес и небесный мир еще воевали. Чжун Цзы кивнул головой. Прошло так много лет, он все еще так же силен? Спросил Ли Синьдао. Ну, некоторые его печати целы, сказал Чжун Цзы. Ли Синьдао ввел свою истинную Ци в небесный артефакт и заметил, что внутри него было множество печатей. Хотя большинство из них были сломаны, некоторые из них были в полном порядке. Хотя он был старым и выглядел не очень, он все еще был небесным артефактом. Ли Синьдао убрал два небесных артефакта и спросил. Карта? Чжун Цзы достал грубую карту девяти небес. Она уникальная. Я нарисовал ее, путешествуя по девяти небесам. Она более детализированная, чем другие карты. Ли Синьдао внимательно посмотрел на нее. Она была действительно очень подробной. Большинство регионов были отмечены. Даже небольшие участки земли были отмечены. Хорошо, я помог тебе решить твою проблему, и ты заплатил за мою помощь. Можешь уходить. Я надеюсь, что ты сможешь прийти сюда в следующий раз, когда найдешь больше небесных артефактов. Ли Синьдао махнул рукой, и Чжун Цзы начал исчезать из банка вселенной. В глубоких горах, в разрушенном монастыре, появился человек, и он сразу же оперся о стену. Чжун Цзы огляделся и, тяжело дыша, выдохнул. «Я выжил. Просто невероятно, у меня чуть не украли тело». Его ноги медленно восстанавливались. Чжун Цзы не спешил вставать на них. Он огляделся и, убедившись, что вокруг никого не было, достал кольцо. После открытия пространства этого кольца он увидел всевозможные сокровища, причем там была целая куча разных небесных артефактов. «Я спас себе жизнь ценой двух самых слабых небесных артефактов. Это того стоило». Чжун Цзы был доволен своими актерскими навыками и тем, что Ли Синьдао не стал лишать его еще нескольких небесных артефактов. «Я путешествовал по девяти небесам и побывал во многих древних руинах. Как я мог найти только два небесных артефакта?» Чжун Цзы радостно улыбнулся. Он мог смело сказать, что ни у кого в девяти небесах не было больше небесных артефактов, чем у него. Так что он вообще не волновался из-за того, что сегодня расстался с двумя небесными артефактами. «Я должен сохранить эти небесные артефакты, и в будущем мне нужно будет найти еще одни красные часы. Если я столкнусь с опасностью, то смогу войти в банк вселенной и получить помощь», – пробормотал Чжун Цзы. С таким количеством небесных артефактов он мог купить себе защиту пару десятков раз. Если бы Ли Синьдао узнал об этом, он бы определенно пожалел о том, что решил остановиться всего на двух небесных артефактах. В банке вселенной Ли Синьдао смотрел на два небесных артефакта. Ни один из них не подходил ему. «Позови гигантского титана», — сказал Ли Синьдао седьмой. «Ты собираешься отдать железный пруд гигантскому титану?» — спросила седьмая. Ли Синьдао кивнул. «Он ему подойдет». Гигантский титан обладал огромной силой, и уже сейчас он мог уничтожать звезды. Когда он будет на пике своей силы, он сможет уничтожить целый мир. Железный пруд же мог становиться тяжелым, и среди всех его подчиненных он лучше всего подходил именно Титану. Это имело смысл, поэтому она немедленно связалась с гигантским Титаном. «Что насчет рисунка?» – спросила седьмая. Ли Синьдао посмотрел на рисунок. Это было вспомогательный небесный артефакт. «Отдай его мулу. Он умеет искать сокровища, так что этот небесный артефакт действительно хорошо подходит только ему», — сказал Ли Синьдао. «Мне позвать его прямо сейчас?» — спросила седьмая. «Пусть он придет вместе с Фэн Лунцзи из Золотой Семьи. Она вошла в банк вселенной некоторое время назад, и я еще с ней не разговаривал. Мул уже сделал ее своей наложницей или женой?» — спросил Ли Синьдао. Седьмая покачала головой. «Я не знаю, на этот вопрос пусть лучше ответит сам мистер Мул». Ли Синьдао сидел в торговом зале, и мгновение спустя к нему подбежало трехметровое тело. «Хозяин, вы звали меня?» Ли Синьдао ничего не сказал. Он протянул руку, и железный пруд появился в его руке, после чего он положил его на землю. Взрыв. Железный пруд был действительно мощным и тяжелым. От одного его присутствия пространство начало дрожать. Гигантский титан уставился на него. Его мышцы напряглись, и он попытался поднять его. Донг. Гигантский титан еле-еле смог поднять его, но в конце концов выронил его, из-за чего весь торговый зал задрожал. К счастью, банк вселенной был чрезвычайно силен, а иначе зал был бы разрушен. Гигантский титан все же смог поднять железный пруд, после чего он эмоционально сказал: «Хозяин, что это такое?» Ли Синьдао посмотрел на него и спокойно сказал: «Небесный артефакт, железный пруд, он теперь мой». Гигантский титан удивленно посмотрел на Ли Синьдао. «Верно», — Ли Синьдао кивнул головой. «Спасибо вам, хозяин». Гигантский титан разрыдался и тут же опустился на колени. Ли Синьдао был удовлетворен поведением гигантского титана и мягко сказал: «Этот небесный артефакт очень старый, и я чувствую, что у него есть своя история. Тщательно очисти его, и в будущем, когда у меня появится такая возможность, я помогу тебе восстановить его сломанные небесные печати. Я буду хорошо с ним обращаться. Этот небесный артефакт идеально подходит для меня. Взмахнув им раз, все мои враги умрут. В нем нет ничего ослепительного или особенного. Его создавали исключительно для настоящих битв». Гигантский титан встал и посмотрел на пруд влюбленными глазами. Глава 343. Просьба о браке. Гигантский титан по-настоящему разволновался, когда почувствовал вес этого железного прута. Он прикоснулся к нему и лучезарно улыбнулся. Вскоре пришел мистер Мул, и он посмотрел на гигантского титана, который улыбался как дурак, и спросил: «Почему ты так счастлив?» «Хозяин только что подарил мне небесный артефакт». С этими словами гигантский титан показал ему свое новое оружие. Небесный артефакт. Мистер Мул был ошеломлен. Он слышал, что Ли Синьдао раздавал небесные артефакты своим подчиненным, но на самом деле он никогда не видел, чтобы это произошло на его глазах, и он думал, что никогда не увидит чего-то подобного. Кто знал, что он действительно увидит это сегодня? Зрачки Фэн Лунцзи расширились, и ее сердце наполнилось шоком. Хозяин банка вселенной на самом деле был таким щедрым и действительно дарил небесные артефакты своим подчиненным. «Хозяин позвал тебя и меня, и теперь у меня есть небесный артефакт. Как думаешь, что будет дальше?» Гигантский титан улыбнулся. Глаза мистера Мула загорелись. Он был чрезвычайно взволнован и крикнул: «Хозяин, я прибыл». В торговом зале Ли Синьдао услышал голос мистера Мула. Он нахмурился и сказал: «Седьмой, я выбрал не того человека». Седьмая беспомощно сказала: «Ты должен просто отнестись к этому так, как будто даришь своему подчиненному дорогой подарок». Мистер Мул радостно подбежал к Ли Синьдао. Он опустился на колени и крикнул: «Хозяин, ваш самый верный подчиненный, мистер Мул, приветствует вас». Фэн Лунцзи и гигантский титан последовали за ним. Гигантский титан не увидел в этой сцене чего-то необычного. Вместо этого он чувствовал, что действия мистера Мула были совершенно обычными. Фэн Лунцзи же почувствовала, словно сегодня она потеряла лицо. При этой мысли она тут же нахмурилась. Это мистер Мул потерял лицо. Какое это имеет отношение к ней? «Вставай, это тебе». Ли Синьдао бросил рисунок мистеру Мулу. Ли Синьдао был действительно щедр, раз дарил своим подчиненным такие вещи. В любом случае, они служили ему, и они своими действиями приносили ему прибыль, так разве он не мог увеличить их силу? «Спасибо, хозяин, спасибо, хозяин», — мистер Мул эмоционально поклонился. Он обнял рисунок и почувствовал силу небесного артефакта. Он потянул Фэн Лунцзи на колени, чтобы она тоже поблагодарила Ли Синьдао. Фэн Лунцзи была в полной растерянности. Какое это имело отношение к ней? Ли Синьдао молча посмотрел на нее, после чего спросил: «Почему ты заставляешь ее благодарить меня?» Фэн Лунцзи уставился на мистера Мула и крикнула: «Почему ты заставляешь меня благодарить его? Разве ты не член моей семьи?» — спросил мистер Мул. «Я согласилась», — холодно спросила Фэн Лунцзи. Мистер Мул не рассердился и спросил: «Тогда ты согласна?» «Я не хотела сказать, Фэн Лунцзи, это для тебя. Подумай об этом». Мистер Мул сунул рисунок в руки Фэн Лунцзи. Фэн Лунцзи не знала, что сказать. Это был небесный артефакт. Если у нее будет этот небесный артефакт, разве это не означало, что она сможет в будущем убить мистера Мула? Она могла использовать небесный артефакт мистера Мула, чтобы убить мистера Мула. Фэн Лунцзи могла бы притвориться и провести с ним некоторое время. «Мои сокровища, мои артефакты, все, что угодно, может быть подарено моей жене. Ты готова стать моей женой?» — спросил мистер Мул. «Ты Мул, а я человек. Хотя во мне течет кровь расы монстров, я все еще человек». Фэн Лунцзи была немного раздражена. «Все в порядке, у меня есть техника, с помощью которой монстр сможет стать человеком. Если ты согласишься выйти замуж за мистера Мула, я благословлю ваш брак и превращу мистера Мула в человека», — добавил Ли Синьдао. Мистер Мул сказал серьезным тоном: «Мой хозяин действительно хорошо относится ко мне. Он подарил мне небесный артефакт и хочет, чтобы ты вышла за меня замуж. Я клянусь, что буду хорошо с тобой обращаться». Фэн Лун Цзи хранила молчание. В уме она планировала, как могла выбраться из сложившейся ситуации. «Тебе уже 10 000 лет, в то время как мне всего несколько десятков лет», неохотно сказала Фэн Лун Цзи. «Хотя мне больше 10 000 лет, я новичок в этом деле. Не волнуйся, я очень чист», мягко сказал мистер Мул. «Все еще новичок после 10 000 лет?» Фэн Лун Цзи была потрясена. Ли Синь Дао был недоволен. «И что, ты смотришь свысока на девственников?» Если бы Ли Синь Дао подсчитал время, проведенное в зале времени, ему было бы около 2000 лет, и он тоже был девственником. «Нет, мне нужно подумать об этом. Это такое важное событие, и мне нужно проинформировать старейшин моей семьи». У Фэн Лун Цзи появилась идея. «Все старейшины твоей золотой семьи погибли, так как осмелились ступить на небесную гору», спокойно сказал Ли Синь Дао. «Даже мой отец», выражение лица Фэн Лун Цзи изменилось, и она в ярости уставилась на Ли Синь Дао. «Твой отец пришел в первый раз, но не во второй, и не груби хозяину», серьезно сказал мистер Мул. Фэн Лун Цзи облегченно вздохнула. Что касалось старейшин, то Фэн Лун Цзи они не волновали. «Если ты хочешь выйти за меня замуж, тебе нужно прийти в золотую семью и сообщить об этом моим родителям. Если они согласятся, все будет решено. Не думай, что я могу решать такой вопрос в одиночку», сказала Фэн Лун Цзи. Мистер Мул подумал немного и сказал: «Ты права, я должен поговорить с твоими родителями. Хозяин, могу ли я привести Фэн Лун Цзи в золотую семью и попросить у ее родителей ее руки?» — спросил мистер Мул у Ли Синь Дао. Он был одинок 10 000 лет и ни разу не коснулся противоположного пола. Мистер Мул считал, что быть одиноким – это хорошо, но после того, как он взял Фэн Лун Цзи в качестве своего питомца, он заинтересовался ею и захотел жениться на ней. Ли Синь Дао кивнул. «Конечно, ты – мой подчиненный, и как твой хозяин я желаю тебе счастья. Приведи ее в золотую семью и попроси ее руки». Мистер Мул был тронут. «Спасибо, хозяин. Спасибо, хозяин. Не радуйся слишком рано. Мои родители могут не согласиться». Фэн Лун Цзи была потрясен. «Не волнуйся. Если твои родители не согласятся, то мой подчиненный не будет вам мешать. Мистер Мул сразу же вернется, и ты будешь свободна», сказал Ли Синь Дао. «Правда?» Фэн Лун Цзи в шоке посмотрела на Ли Синь Дао и в этот момент поняла, что Ли Синь Дао был хорошим человеком. Он был рассудителен и знал, как нужно было обращаться со своими подчиненными. Ли Синь Дао улыбнулся. Фэн Лун Цзи была немного глупой. Почти все старейшины ее семьи были убиты на Небесной горе. Когда мистер Мул постучит в их ворота, ее родители определенно отдадут свою дочь за Мула, так как у них просто не будет другого выбора. «Ступайте, Мул, найди технику преобразования в книгохранилище и хорошенько изучи ее». Глава 344. Уход дракона. Мистер Мул и остальные вышли из торгового зала и разошлись в разные стороны. Гигантский титан со своим железным прутом направился обратно, чтобы превратить этот небесный артефакт в свой собственный артефакт. После того, как он привяжет его к себе и раскроет его истинную силу, он сможет убить любого в 9 небесах. Мистер Мул направился в книгохранилище, так как Ли Синь Дао позволил ему найти технику трансформации. Он не думал об этом в прошлом и всегда думал, что быть мулом было неплохо. Но так как он собирался постучать в ворота золотой семьи и попросить у них выдать за него их дочь, мистер Мул понял, что будет лучше, если он превратится в человека. Фэн Лун Цзи молча последовала за мистером Мулом, держа в руках рисунок. Когда мистер Мул собирался зайти в книгохранилище, она сказала: «Ты можешь забрать этот небесный артефакт». Мистер Мул был ошеломлен. «Это мой подарок тебе». Фэн Лун Цзи нетерпеливо сказала: «Мы еще не помолвлены. Этот небесный артефакт слишком драгоценен. Я не могу принять его». Мистер Мул улыбнулся. «Я в любом случае собираюсь отправиться к твоей семье и попросить тебя выйти за меня замуж. Очисти этот небесный артефакт и отнесись к нему как к моему подарку». Сказав это, мистер Мул даже не повернул головы и просто вошел в книгохранилище. Фэн Лун Цзи посмотрела на мистера Мула и усмехнулась. «Если ты хочешь, чтобы я женилась на тебе, то продолжай мечтать. Золотая семья не согласится на это из-за своей чести, и мои родители тем более не согласятся». После того, как Фэн Лун Цзи получила обещание Ли Синь Дао, она поняла, что не сможет убить мистера Мула, а иначе она разозлит Ли Синь Дао. Вот почему она хотела вернуться в золотую семью и сказала бы своим родителям, чтобы они возразили против этого брака. Как только это произойдет, она станет свободна. Ли Синьда был хозяином банка Вселенной и сдержал бы свое обещание, поэтому ей не нужно было брать небесный артефакт мистера Мула, ибо в таком случае ей придется возвращать его, что создаст немного неловкую сцену. Но мистер Мул не согласился принять его обратно, что сделало Фэн Лунцзи беспомощной. Ей осталось только сохранить его в своем пространстве и вернуться в свою комнату. Духовной энергии в банке Вселенной было больше и она была чище, чем во внешнем мире, так что культивирование в банке было более продуктивным, чем культивирование снаружи. Мул же в это время начал постигать технику трансформации. С его нынешним уровнем развития эта техника отпечаталась в его мозгу всего с первого взгляда. Активировав ее несколько раз, он полностью овладел ей. Через несколько минут мистер Мул превратился в молодого человека. Его кожа была белой, а волосы – черными и вьющимися. Он выглядел как обычный человек, и единственным, что выдавало его, было его глазами. У него были глаза персиковой формы, но мистер Мул был вполне доволен своей человеческой формой. Учитывая его лицо вместе с его вьющимися волосами и персиковыми глазами, он выглядел чрезвычайно красивым. Мистер Мул был доволен своей внешностью и долго смотрел в зеркало перед уходом. «Мистер Мул выглядит слишком взволнованно», – пробормотала Цубай. «Я тоже так думаю. Его вьющиеся волосы и персиковые глаза уже сильно выделяют его, но он к тому же надел розовую рубашку», – сказал Гон Ю. «Я слышала, что он направляется в золотую семью, чтобы попросить о браке», – сказала Цубай. «Кто тебе это сказал?» – с любопытством спросил Гон Ю. Тянь Гуанмин рассказал всем нам об этом. Хозяин сказал ему отправиться в золотую семью вместе с Фэн Лунцзи, беспомощно сказала Цубай. Это хорошо. Кто знает, когда я смогу выйти замуж. С сожалением сказал Гон Ю, он никогда не относился к своему браку как к браку. Цубай же притворилась, словно не услышала этого. Ее лицо слегка покраснело, и она не ответила Гон Ю. После того, как мистер Мул превратился в человека, он пришел попрощаться с Ли Синьдао. «Хозяин, я готов отправиться», — сказал мистер Мул, опустившись на колени перед Ли Синьдао. «Встань. На этот раз, помимо просьбы о браке, мне нужно, чтобы вы сделали одно дело», — спокойно сказал Ли Синьдао. Мистер Мул сразу же сказал. «Хозяин, пожалуйста, говорите. Я сделаю все возможное и сделаю это, даже если мой мозг и органы окажутся разбросанными по земле». Седьмая взяла несколько контрактов и сказала, в этом нет необходимости, здесь 4 контракта, это старые долги банка Вселенной, их обладатели решили не следовать условиям контракта и все они находятся в районе местоположения Золотой Семьи, у одного из членов Золотой Семьи также есть контракт, поэтому, как только ты получишь ответ на запрос на брак, займись этими контрактами. Мистер Мул взял их и твердо сказал, хозяин и седьмая, не волнуйтесь, я разберусь с этими должниками. Тянь Гуанмин и Фэн Цзюир отправятся вместе с вами. Они недовольны друг другом и конфликтуют, поэтому контракты будут при тебе. Я надеюсь, что ты сможешь объединить их, так что не разочаруй меня, сказал Ли Синьдао мистеру Мулу. Хозяин, не волнуйтесь, я улажу этот вопрос, заверил мистер Мул. Эх, мы с седьмой приготовили большой подарок. Отдай им это, когда будешь просить ее руки, сказал Ли Синьдао. Седьмая передала мистеру Мулу браслет. Мистер Мул взял его и был шокирован. Он сказал, «Хозяин, это слишком много». Мистер Мул посмотрел на пространство в браслете. В нем была 1000 драконьих вен духовной энергии. «Попроси ее руки». Когда происходит нечто подобное, принято задабривать родителей разными благами. Фэн Лунцзи была одной из 3 цветов золотой семьи. Если она проведет всю свою жизнь, занимаясь культивированием, и не выйдет замуж, она не оставит после себя потомков. Учитывая это, ни одна фракция не осмелилась бы отвергнуть 1000 высококачественных драконьих вен духовной энергии за Фэн Лунцзи. Хорошо, если ты добьешься успеха, это станет радостным событием для Банка Вселенной. С тех пор, как я возглавил Банк Вселенной, в нем не случилось ни одного подобного события, да и 1000 вен духовной энергии, это немного. Ли Синьдао взмахнул руками, приказывая мистеру Мулу замолчать и просто следовать его инструкциям. Ли Синьдао после захвата Небесной горы стал гораздо более щедрым. Мистер Мул был так тронут, что опустился на оба колена и поклонился Ли Синьдао, а его глаза налились кровью. «Хозяин, мистер Мул не забудет вашей доброты. Я никогда в жизни не покину вас». Ли Синьдао улыбнулся. «Хорошо, ступай. Ты мой подчиненный, и твоя жизнь принадлежит мне», так что в подобных вопросах я должен помогать своим подчиненным». Мистер Мул кивнул и попрощался с Лисиньдао. Он взял подарок и контракты и направился к выходу. Через 30 секунд после того, как мистер Мул ушел, дракон наводнения показался перед Лисиньдао. Дракон сейчас был совершенно другим. Его рога стояли вертикально, а его чешуйчатая броня не выглядела такой уродливой, как в прошлом. Его чешуя превратилась в чешую дракона, а когти больше походили на когти дракона. После того, как он получил жемчужину крови, его родословное начало постоянно очищаться. С рисом Лисиньдао очищение его родословной только ускорилось. После этих дней дракон наводнения достиг своего пика. Он остановился перед Лисиньдао и сказал: «Хозяин, я хочу на некоторое время покинуть банк вселенной», — сказал дракон в человеческой форме. Он был холодным на вид подростком, покрытым чешуйчатой броней. Он опустился на одно колено и опустил голову. Глава 345. История дракона. Лисиньдао посмотрел на дракона наводнения со странным выражением лица. «Ты можешь менять свою форму?» Лисиньдао не видел, чтобы дракон наводнения менял свою форму в прошлом. Обычно он передвигался в своем большом теле. Но теперь, когда он увидел, что он изменил свою форму, Лисиньдао был ошеломлен. «Хозяин, я не мог делать это ранее, потому что частота моей родословной была слишком низкой. В течение этого периода времени я использовал жемчужину родословной и очищал ее. Сейчас я стал значительно сильнее и удалил нечистую родословную», — сказал дракон наводнения. Лисиньдао кивнул и спросил: «Почему ты уходишь?» Дракон наводнения некоторое время молчал, а затем сказал: «Я хочу прыгнуть через врата драконов». Лисиньдао с любопытством спросил: «Прыгнуть через врата драконов?» Дракон наводнения поднял голову и твердо сказал: «Верно. Ты из рода драконов наводнения, так какая в этом польза?» — спросил Лисиньдао. В широком главном зале Лисиньдао стоял, заложив руки за спину. Перед ним был дракон наводнения на одном колене с опущенной головой. «Я не дракон наводнения». Лисиньдао посмотрел на него и с любопытством спросил: «Похоже, у тебя есть своя история. Расскажи ее мне». Дракон наводнения стиснул зубы. «Я не дракон наводнения. Мой отец – один из восьми высших вождей, и я его прямой ребенок, чистый потомок расы драконов». «Тогда как же ты оказался в десяти землях?» – спросил Лисиньдао. Теперь его интересовало прошлое дракона наводнения. Дракон наводнения вообще не выглядел прямым потомком расы драконов. В то время в десяти землях он выглядел как обычный дракон наводнения. Лисиньдао не ожидал, что его прошлое будет таким удивительным. Он изменился сразу после входа в девять небес и стал потомком прямой родословной расы драконов. Дракон наводнения опустил голову еще ниже и еще сильнее стиснул зубы. «Кто-то хотел убить меня». Лисиньдао посмотрел на него. Это звучало очень интересно. «Мой отец – один из восьми вождей расы драконов, и я был его десятым ребенком. Я унаследовал его прямую родословную, но моя мать не была из расы драконов». Дракон наводнения посмотрел на Лисиньдао с горьким выражением лица и рассказал ему все. Лисиньдао встал поудобнее и приготовился выслушать его историю. Так как он был хозяином банка вселенной, подчиненные могли сказать ему все, что угодно, и он помог бы им решить их проблемы в случае необходимости. «После того, как я решу вам проблемы, вы будете усердно работать на меня». Лисиньдао твердо верил, что подчиненный, у которого не было забот, будет работать усерднее всех и будет самым преданным. Вот почему он хотел услышать историю дракона наводнения. «Моя мать – семицветная небесная змея», — сказал дракон наводнения мягким тоном. «У меня есть ее прямая родословная, но большая ее часть скрыта. Вот почему я выгляжу как странный дракон наводнения», — с горечью сказал дракон наводнения. Лисиньдао кивнул. «Из-за этого твой отец выгнал тебя с девяти небес? Он выгнал меня из нашего рода, но мои девять братьев загнали меня в десять земель так, чтобы у меня не осталось пути назад». Лицо дракона наводнения стало ледяным. Лисиньдао протянул руку. «Встань и иди за мной». «Конечно». Дракон наводнения почтительно встал позади Лисиньдао. Лисиньдао вышел из торгового зала, и дракон наводнения последовал за ним. «Значит, после того, как тебя вынудили уйти на десять земель, ты перестал думать о девяти небесах?» — спросил Лисиньдао. Снаружи ярко светил солнечный свет, и пейзаж в банке был просто фантастическим. Он наполнил Лисиньдао теплом. Дракон наводнения вздохнул. «Конечно, когда я попал на десять земель, я был на последнем издыхании. Лягушонок и мистер Мул спасли меня, и с тех пор я следовал за ними, медленно культивируя при этом. Затем я встретил других братьев, и в течение этого периода я хотел активировать свою скрытую родословную, но мне не удалось этого сделать. Ли Синьда вышел на площадь. Он посмотрел на восходящее солнце и твердо спросил. Лягушонок и мистер Мул знают об этом? Дракон наводнения встал позади Ли Синьда и покачал головой. Они не знают. Я никому не говорил. Более того, раса драконов слишком сильна, и это не имеет к ним никакого отношения. Я не хочу, чтобы им навредили из-за меня. Ли Синьда улыбнулся. Так почему ты хочешь прыгнуть через врата драконов? Ли Синьда знал многое, но многое ограничивалось слухами и легендами. Врата драконов находились над океаном, и многочисленные существа с драконьей кровью пытались перепрыгнуть через них. Если дракону удастся перепрыгнуть через них, его родословная будет активирована, и ее частота значительно возрастет. Но это была всего лишь легенда давно минувшей эпохи. Ли Синьда не видел подобных задокументированных историй в книгохранилище Банка Вселенной. Глаза дракона наводнения загорелись. Моя мать однажды рассказала мне об этом. Ли Синьда навострил уши. Мама тогда сказала, что 10 тысяч лет назад в бескрайних океанах холодного лунного неба возникли врата драконов. Многочисленные существа из расы драконов приходили и пытались перепрыгнуть через них, сказал дракон наводнения. «Дай угадаю, они появляются раз в 10 тысяч лет?» спросил Ли Синьда. «Нет, место и время всегда разные», дракон наводнения покачал головой. «Последний раз они появлялись 30 тысяч лет назад. В то время мой отец перепрыгнул через них и стал вождем. Моя мать услышала об этих вратах от него. Мой отец выгнал меня, но перед этим он сказал мне, чтобы я не возвращался, пока не разбужу свою родословную», холодно сказал дракон наводнения. «Если ты разбудишь ее, то вернешься ли ты в расу драконов?» спокойно спросил Ли Синьда. Дракон наводнения опустился на оба колена и твердо сказал. «Я назвал вас хозяином, поэтому буду следовать за вами до конца своей жизни. Я хочу пробудить ее только для того, чтобы доказать, что моя родословная чиста. Я также хочу лучше служить вам, хозяин. Встань, я верю тебе», сказал Ли Синьда. Дракон наводнения встал и тут же сказал, «Я просто хочу попробовать перепрыгнуть через врата и стать настоящим драконом, после чего я смог бы помочь вам уничтожить всех врагов». Ли Синьда спросил, «Перепрыгнуть через врата очень сложно?» «Очень», дракон наводнения кивнул. «Они разделены на 9 слоев, и они чрезвычайно огромны. Каждый следующий слой страшнее предыдущего, и независимо от того, кто пытался перепрыгнуть через них, у них будет только один шанс. Хочешь отправиться в океан и найти их?» спросил Ли Синьда. «Верно, я чувствую, что у меня есть примерно месяц. Я должен найти их», дракон наводнения кивнул. «Хорошо, я позволю тебе уйти», сказал Ли Синьда. «Спасибо, хозяин». «Спасибо вам, хозяин», благодарно сказал дракон наводнения. «Будь осторожен», Ли Синьда улыбнулся. Глава 346. Невестка и тесть. Дракон наводнения отправился на поиски драконьих врат. Ли Синьда оставил на нем метку, чтобы он мог в случае чего увидеть, как он поживает. Если что-то пойдет не так, он тут же поможет ему. В конце концов, он был его хозяином. Дракон наводнения не был культиватором, который был одинок и полагался только на себя. Поскольку он признал Ли Синьда своим хозяином, то как его хозяин он поможет ему в случае его. В то же время мистер Мул, Фэн Цзюир и Тянь Гуанмин отправились в путь. Ли Синьда не обращал внимания на эту компанию, потому что знал, что поездка мистера Мула будет совершенно безопасной. Что касается Тянь Гуанмина, то он чувствовал себя очень неловко, когда увидел, что он будет путешествовать вместе с Фэн Цзюир. Он чувствовал себя по-настоящему встревоженным. В конце концов, Фэн Цзюир недавно сильно избила его, и Тянь Гуанмин, понимая, что ему может достаться еще сильнее, потащил за собой своего ученика. Мнение Ли Вуя никто не спросил, поэтому ему пришлось пойти со своим учителем, а свою сестру он оставил под присмотром Ламо. Видя рядом с собой своего ученика, Тянь Гуанмин был уверен в себе, и теперь, когда он смотрел на Фэн Цзюэр, он больше не боялся. Фэн Цзюэр посмотрела на Тянь Гуанмина и презрительно улыбнулась. «Ученик, эта женщина смотрит на меня свысока, у Тянь Гуанмина был скверный характер, так разве он мог с этим смириться?» «Похоже на то», — беспомощно сказал Ли Вуя. «Тогда давай вместе и забьем эту женщину. Она ранее сильно избила твоего учителя», — сказал Тянь Гуанмин. Ли Вуя спросил своего учителя. «Ты потащил меня с собой, потому что хотел, чтобы мы напали на нее вместе?» Тянь Гуанмин кивнул головой. Конечно, я обязательно отомщу. Эта женщина избивала меня до тех пор, пока я не потерял сознание. Я должен отомстить. Учитель, мастер дал нам это задание, беспомощно сказал Ливуя. Тянь Гуанмин был ошеломлен. Поскольку этот вопрос касался Ли Синьдао, он понял, что не мог сделать все, что захочет. Более того, у этой женщины нет такой сильной регенерации, как у тебя. Если мы сильно изобьем ее, ей потребуется много времени, чтобы прийти в себя, и мастер определенно будет недоволен. Что еще хуже, мастер может даже забрать твой небесный артефакт, сказал Ливуя Тянь Гуанмину. Ты прав, воскликнул он, после чего сделал глубокий вдох. Об этом он как-то не подумал. Если Ли Синьдао разозлится и заберет у него небесный артефакт, он будет сожалеть до конца своей жизни. Тогда давай пока что забудем об этой женщине, с сожалением сказал Тянь Гуанмин. В этот момент Фэн Цзюер перевела взгляд на Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин сразу же пришел в ужас. Трус, пробормотала Фэн Цзюер. Хотя она пробормотала это себе под нос, все присутствующие это услышали. Тянь Гуанмин был так зол, что захотел атаковать ее. Ли Вуя притянул Тянь Гуанмина к себе и тихо сказал: «Подумай о своем небесном артефакте». Тянь Гуанмин был в ярости. «Эта миссия важна, поэтому я не буду опускаться до твоего уровня. В следующий раз я покажу тебе, какой я потрясающий». Фэн Цзюер презрительно улыбнулась и ничего не сказала. Она сказала всего одно слово, а Тянь Гуанмин уже выглядел так, словно вот-вот взорвется. Мистер Мула и Фэн Лунцзи смотрели на это шоу с неловкими улыбками. На этот раз главными действующими лицами были не они, а Фэн Цзюер и Тянь Гуанмин. «Мы вот-вот доберемся до золотой семьи, так что перестаньте ссориться. Это касается счастья моей жизни. Если вы все испортите, я буду ненавидеть вас всю оставшуюся жизнь», — сказал мистер Мул. «Не волнуйся, брат, я обязательно все улажу в случае чего», — уверенно сказал Тянь Гуанмин. «Не волнуйся, с моим пониманием главы золотой семьи у тебя не возникнет вообще никаких проблем», — спокойно сказала Фэн Цзюер. Мистер Мул улыбнулся. В своей розовой рубашке и с персиковыми глазами он выглядел очень красивым и казался очень кокетливым. Фэн Лунцзи не была счастлива. Она использовала весь этот брак, чтобы покинуть банк вселенной. Ей просто нужно было, чтобы ее отец отверг предложение мистера Мула, чтобы она смогла уйти от него, но слова Фэн Цзюер разозлили ее. «Ты знаешь моего отца? Откуда ты знаешь, что он согласится?» — спросила Фэн Лунцзи. Губы Фэн Цзюер скривились, и она очень спокойно сказала: «Веришь ты или нет, все зависит от тебя. Если ты не веришь, тогда, может, заключим пари?» «Какое именно пари?» — несчастно сказала Фэн Лунцзи. «Что твой отец, глава золотой семьи, позволит мистеру Мулу стать твоим мужем?» Фэн Цзюер уверенно улыбнулась. «Ставка?» Фэн Лунцзи тоже была уверена в себе и не хотела отступать. Хотя ее уровень развития был ниже, она была уверена в себе. Фэн Цзюер ухмыльнулась и сказала: «Проигравшая должна будет с уважением приветствовать свою старшую сестру всякий раз, когда она будет ее видеть». И все, Фэн Лунцзи была ошеломлена и не ожидала, что это пари будет настолько простым. Но, подумав об этом, ей придется каждый раз приветствовать ее как свою старшую сестру. «Я не проиграю». Фэн Лунцзи твердо посмотрела на Фэн Цзюер. «По рукам». Фэн Цзюер спокойно сказала: «Будет лучше, если ты начнешь репетировать. Мой отец любит меня, и я могу заниматься культивированием и ни за кого не выйду замуж. Я могу просто стать хранительницей золотой семьи», — твердо сказала Фэн Лунцзи. «Нет смысла так много говорить, мы вот-вот прибудем туда». Фэн Цзюер не хотела спорить с Фэн Лунцзи. Вместо этого она достала приглашение Ли Синьдао. Мистер Мул был подчиненным Ли Синьдао, и поскольку он пришел просить ее руки, он, очевидно, сделал бы это от имени Ли Синьдао. Он не мог использовать свое собственное имя в таком большом вопросе. Хонг, приглашение Ли Синьдао не было чем-то особенным. Это была просто полоса энергии меча, которую можно было держать в руке. Как только приглашение было раскрыто, около них появилось множество ужасающих аур. Все эксперты золотой семьи почувствовали энергию Ли Синьдао и проснулись. Все они отнеслись к ней очень серьезно. Хонг, хонг, хонг. Множество ужасающих аур пронеслось по небу. Весь гигантский горный хребет был территорией золотой семьи, и там было множество пожилых людей и старейшин. И все они вышли вместе с главой золотой семьи. Мистер Мул и остальные ждали у входа в горный хребет. Так как они раскрыли приглашение Ли Синьдао, они должны были дождаться, пока они проявят свое уважение к нему. Ха-ха-ха, утром щебетала счастливая сорока, и я знал, что произойдет что-то хорошее. Как и ожидалось, мой зять здесь, чтобы попросить о браке. После этих слов раздался громкий смех, и вскоре перед ними появился человек. Этот смех привел мистера Мула в восторг. Он уже стал зятем. Тело Фэн Лунцзи обмякло, и она чуть не упала. Ее словно ударила молния, и она недоверчиво посмотрела на отца. Фэн Цзюер не удивилась этому и спокойно сказала: «Отныне зови меня старшей сестрой». Фэн Лунцзи почувствовала себя так, словно ее сердце пронзили мечом. «Тесть!» – закричал мистер Мул, и Фэн Лунцзи потеряла сознание. Глава 347. Крокодил-дракон. Когда Фэн Лунцзи очнулась, она уже была внутри золотой семьи. В ее комнате была еще только одна девушка, и это была ее матушка. «Мама!» – Фэн Лунцзи закричала и бросилась в ее объятия. Она думала, что то, что произошло раньше, было сном, страшным сном. «Ты девушка, которая вот-вот выйдет замуж, так почему же ты так себя ведешь?» Но слова ее матушки заставили ее замереть. То, что случилось ранее, было реальным, и это не было сном. Замуж. Это была худшая новость для Фэн Лунцзи. Она недоверчиво посмотрела на собственную мать. «Моя дочь выросла, и она уже собирается выйти замуж. Я видела зятя. Он действительно хороший и очень добрый. Он назвал меня тещей сразу после того, как увидел меня. Более того, его происхождение очень непростое, и он достоин нашей семьи. Твой отец и все старейшины согласились. Через 3 месяца вы станете мужем и женой», — мама улыбнулась. Сердце Фэн Лунцзи упало на дно ее живота. «Могу ли я пойти против этого брака?» — спросила Фэн Лунцзи. «О чем ты говоришь? Твой отец принял подарок, 1000 высококачественных драконьих вен духовной энергии. Он также готовит для тебя приданое. Просто спокойно подожди», — мама нашла то, что она сказала, довольно странным. В этот момент Фэн Лунцзи сдалась. Дверь распахнулась, и внутрь вошел мистер Мул. «Теща, я пришел, чтобы узнать, проснулась ли Лунцзи». Мистер Мул широко улыбнулся. «Она только что проснулась. Вы двое можете поговорить, я пойду. Я совсем забыла, что у меня есть неотложное дело». Мать Фэн Лунцзи была по-настоящему счастлива. Он нравился ей все больше и больше. Уходя, она закрыла дверь на случай, если люди увидят то, чего не должны были увидеть. Мать Фэн Лунцзи когда-то была молодой, и, конечно, она знала, чем будет заниматься молодежь. Но мистер Мул и Фэн Лунцзи вообще не планировали этого делать. Фэн Лунцзи села на кровать, и ее лицо потускнело. В эту эпоху нельзя было пренебрегать указаниями родителей и семейными решениями. Мистер Мул спокойно посмотрел на Фэн Лунцзи и не знал, как ее утешить. После того, как Фэн Лунцзи молчала в течение 10 минут, она открыла рот. «Ты можешь мне кое-что пообещать?» «Что?» Глаза мистера Мула загорелись. «После того, как ты женишься на мне, тебе будет запрещено иметь наложницы и ходить к другим женщинам». Фэн Лунцзи холодно уставилась на мистера Мула. Она не могла пойти против решения своих родителей и семьи. Поскольку это было так, Фэн Лунцзи решила ограничить мистера Мула. Поскольку она ничего не могла изменить, она просто должна была сделать то, что могла, в меру своих возможностей. «Хорошо», — мистер Мул улыбнулся. «После женитьбы я буду решать семейные вопросы, а ты будешь решать все другие», — сказала Фэн Лунцзи. «Не беспокойся, я служу хозяину и не буду вмешиваться в дела твоей семьи», — мистер Мул кивнул. Фэн Лунцзи вздохнула с облегчением. Хотя он был мулом и хотя между ними были обиды, казалось, что он был хорошим выбором в качестве мужа. После того, как Фэн Лунцзи смирилась со своей судьбой, она впервые заметила сильные стороны мистера Мула. Сопротивление в ее сердце начало угасать. «Жена, можно я тебя обниму?» Лицо мистера Мула покраснело. Фэн Лунцзи застеснялась, и она посмотрела в его пылкий и страстный взгляд, после чего отругала его. «Мы поженимся только через 3 месяца, так к чему такая спешка?» Мистер Мул пробормотал. «Тогда я просто подожду 3 месяца». Дракон наводнения вылетел из банка Вселенной в сторону Бесконечного океана. На холодном лунном небе было множество разных фракций, что жили в океане. Множество зверей обитало под водой, и в океане было множество островов. Некоторые острова были такими огромными, как целые континенты. На них жило множество людей, и они развивали свои собственные культуры и пути культивирования. Дракон наводнения направился ко дну океана и вернулся к своему первоначальному виду. По правде говоря, 100-футовый дракон наводнения полностью избавился от своей нечистой родословной, из-за чего в нем осталась только драконья кровь. Он также открыл множество заблокированных вен, так что сейчас дракон наводнения выглядел так, как должен был выглядеть изначально. В настоящее время у него была прочная чешуйчатая броня, похожая на холодное железо. Его когти были очень острыми, и он был очень мускулистым. Он бороздил по океану с чрезвычайно быстрой скоростью, и к тому же он был полон уверенности. Под руководством хозяина он сможет сделать то, что должен был сделать давным-давно. Моя мать – змея, а мой отец – дракон. Они оба обладают высшими родословными, так как же я могу быть драконом со смешанной кровью? Дракон наводнения был в ярости. Он был зол на себя, на расу драконов, на своего отца и на своих 9 братьев. Только потому, что у него была нечистая кровь, его отец выгнал его. 9 братьев решили убить его вместе. Он определенно отомстит им за это в будущем. Океан был бесконечен, и он не знал, где находятся врата драконов. Но поскольку до их появления оставался примерно месяц, океан не был спокойным. Точно так же, как дракон наводнения быстро передвигался по дну океана, он видел многих других, подобных ему существ. Люди с родословной расы драконов, наполовину драконы, другие существа, что обладали кровью драконов. Все они хотели попытаться перепрыгнуть через врата драконов, но никто не знал, где находятся врата драконов. Однако дракон наводнения слышал, как его мать однажды сказала, что местоположение врат драконов было раскрыто расой драконов 10 тысяч лет назад, и они появятся. И он сейчас плыл прямо в этот район. И этот район был не таким спокойным, как думал дракон наводнения. Он был полон потомков расы драконов. И многие из них были худшими драконами из всех. Из всех видов драконов худшими были ящерицы, а точнее сочетание ящерицы и дракона. «Брат, из какого мира ты пришел?» – донесся голос с поверхности океана. Дракон наводнения был ошеломлен и поднял голову, увидев в итоге крокодила-дракона. Его тысячефутовое тело выглядело действительно огромным, а его аура была мощной и ужасающей. Он был представителем помеси древнего крокодила и дракона. «Я с холодного лунного неба. Откуда ты родом?» – спросил дракон наводнения. «Я с великого неба», – ответил крокодил-дракон. Крокодил-дракон открыл рот и сказал: «Большинство прибывших сюда пришли с 9 небес». Глава 348. Сзулон Кьефен. Дракон наводнения встал на поверхность океана и начал общаться с крокодилом-драконом. «Как долго ты пробыл на холодном лунном небе?» – спросил дракон наводнения, приняв свою человеческую форму. «Год. Я здесь уже год и все это время исследовал океан. Хотя холодное лунное небо похоже на другие небеса, я чувствую, что здесь нет настоящих экспертов», — сказал крокодил-дракон. «Холодное лунное небо — одно из самых слабых небес среди 9 небес и чуть-чуть лучше, чем адское небо, так что неудивительно, что тут нет экспертов», — сказал дракон наводнения. «В любом случае, как только существо достигнет определенного царства, оно подумает о путешествии в другой мир. В конце концов, все хотят попасть в лучшие миры», — крокодил-дракон кивнул головой, и его тело затряслось. Он окружил дракона наводнения и посмотрел на него с завистью. «Какую технику трансформации ты постиг?» – спросил крокодил-дракон. «Никакую. Так как моя родословная достигла определенной частоты, я смог трансформироваться естественным путем», – сказал дракон наводнения. «Тогда твоя родословная должна быть чище моей. Я пытался трансформироваться в течение многих лет, но все безрезультатно», – с сожалением сказал крокодил-дракон. Крокодил-дракон постиг несколько техник трансформации, но он так и не смог принять человеческий вид. Все из-за того, что в нем текла кровь расы драконов. Мистер Мул мог трансформироваться в человека, так как у него не было родословной, и он был просто обычным мулом. Он случайно встал на путь культивирования и использовал свое собственное мастерство для поиска сокровищ. Можно сказать, что мистер Мул полагался на свой собственный тяжелый труд и достиг пика своей муловской жизни, раз скоро он сможет жениться на такой красавице. Крокодил-дракон и дракон наводнения не могли трансформироваться в человека из-за своих родословных, если, конечно, только их родословные не достигли определенной частоты. Дракон наводнения полагался на жемчужину, которую дал ему Лисиндао. У крокодила-дракона не было подобного сокровища, а в подобных вопросах продвигаться вперед, полагаясь только на собственные силы, было очень трудно. «Брат, ты сам нашел это место?» – тихо спросил крокодил-дракон. «Что ты имеешь в виду?» – вопросительно спросил дракон наводнения. «Этот район?» – тихо спросил крокодил-дракон. «О, дракон наводнения вдруг вспомнил, что сейчас они находились в том месте, где должны были появиться врата драконов. Я получил кое-какие новости, быстро сказал дракон наводнения. Брат, сколько сокровищ ты отдал в обмен на эту информацию? Спросил крокодил-дракон. Дракон наводнения был ошеломлен. Ты купил эту информацию? Мне об этом сказал родственник. А что, эту информацию можно купить? Спросил дракон наводнения со странным выражением лица. Твой родственник так хорошо к тебе относился. Члены расы драконов продают эту информацию. Я купил ее у Лонг Юнана в обмен на 1000 драконьих вен духовной энергии, с недовольством сказал крокодил-дракон. Лонг Юнан. Глаза дракона наводнения сузились. Верно, Лонг Юнан, прямой потомок расы драконов. Он действительно очень жадный дракон. Крокодил-дракон был действительно недоволен. Он действительно очень жадный. Дракон наводнения холодно улыбнулся. Я просто подошел к нему и спросил его о цене, и он сразу выставил мне цену в 1000 вен. Я не хотел платить, так как в других местах ее можно было купить за 500 вен, но он сказал, что я выставлю его дураком, если не куплю ее. Крокодил-дракон вздохнул. Старый трюк, презрительно сказал дракон наводнения. Почему, ты раньше пострадал от его рук? Спросил крокодил-дракон. Да, давным-давно я был жестоко обманут им. Я никогда не забуду этого до конца своей жизни. Дракон наводнения кивнул и стиснул зубы. Лонг Юнан, девятый брат, зачинщик его изгнания и самый жадный из 9 потомков. Он был готов пойти на все ради денег. У Лонг Юнана была крайне плохая репутация. Ладно, похоже, мы с тобой похожи. Я обязательно перепрыгну через врата и пробужу родословную. Когда это произойдет, я раздавлю этих жадных и извращенных драконов, твердо сказал крокодил-дракон. Сколько у тебя скрытых вен? Спросил дракон наводнения. Я не могу найти их, честно сказал крокодил-дракон. Это хорошо. Чем их больше, тем сильнее ты станешь после того, как ты перепрыгнешь через врата. Когда придет время, тебя будет невозможно остановить, сказал дракон наводнения. А как насчет тебя, брат? В восторге спросил крокодил-дракон. Я тоже не могу обнаружить их, дракон наводнения улыбнулся. Действительно, он не мог обнаружить их, потому что сейчас они были похожи на звезды в небе. Все они были сплетены вместе. Раз мы похожи, можем ли мы стать друзьями? Сказал крокодил-дракон. Конечно, ты не возражаешь, если я приземлюсь на твое тело? Спросил дракон наводнения. Конечно, крокодилу-дракону было все равно. Дракон наводнения приземлился на спину крокодила-дракона и сел, скрестив ноги. Хонг! Вдруг вода покрылась рябью, и вода начала бушевать. Появился огромный, черный как смоль, дракон. Он был чрезвычайно огромным. «Брат, этот дракон не так хорош, как ты. Он не может трансформироваться», — сказал крокодил-дракон. Дракон наводнения подумал об этом и сказал, «Давай отправимся на тот безымянный остров. Как только мы займем его, мы сможем наблюдать за окружающей местностью с большим комфортом». Взрыв. Огромное тело крокодила-дракона двинулось, и волны начали бушевать с еще большей активностью. По совпадению, этот черный дракон тоже хотел занять его. Повернувшись лицом к крокодилу-дракону, он сердито ударил хвостом в воду. Взрыв. Он предупреждал крокодила-дракона, чтобы тот не подходил. Но мог ли крокодил-дракон и дракон наводнения позволить ему вести себя так дерзко? Проваливай. Крокодил-дракон завопил от ярости. Его голос был подобен грому. Затем он ударил черного дракона. Пен. Он ударил его по толстому телу, и он пришел в ярость. Я разорву тебя на части. Но то, что он увидел в следующее мгновение, было ужасающей пастью. Зубы крокодила-дракона были острыми и пробили броню дракона. Черный дракон взлетел и врезался в поверхность океана. Он был почти разорван на части, и ему было так больно, что он захотел умереть, лишь бы не ощущать эту боль. «Проваливай», — высокомерно сказал крокодил-дракон, остановившись на маленьком островке. Сейчас выглядел свирепым и мощным. Он был чрезвычайно страшен. Черный дракон уставился на крокодила-дракона, а затем направился обратно на дно океана. «Он осмелился сразиться со мной за территорию. Он просто идиот», — властно сказал крокодил-дракон. Дракон наводнения сказал, «Даже если ты встретишь настоящего дракона, он не сможет проигнорировать твой укус». «Верно, я долго оттачивал силу своего укуса». «Ах да, как тебя зовут?» — спросил крокодил-дракон. Дракон наводнения был ошеломлен. Как его звали? С тех пор, как он покинул расу драконов, он никогда не использовал свое имя. Он всегда называл себя драконом наводнения. Имя. Дракон наводнения подумал об этом и сказал. «Меня зовут Зулонг». Крокодил-дракон громко рассмеялся. Брат, ты действительно очень амбициозен. Дракон наводнения улыбнулся. Что бы мы ни делали, у нас должна быть мечта. Меня зовут Зулонг. Отлично, меня зовут Ефен, сказал огромный крокодил-дракон. Глава 349. Долина драконов. Цзулонг и Ефен прогнали черного дракона и поселились на маленьком острове. Цзулонг превратился в человека и культивировал каждый день. Он впитывал духовную энергию в свое тело, а затем очищал ее, чтобы укрепить свое тело. Ефен тоже не сидел без дела. Его метод культивирования был особенным. Он призывал молнию, а затем позволял ей начать очищать его тело. Тело Ефена было длиной 1000 футов, но он не был мясистым, как тот черный дракон. Тело крокодила-дракона было действительно крепким. Культиваторы его уровня могли забыть о нанесении каких-то серьезных ран. Даже культиваторы с более высоким уровнем развития не смогли бы нанести ему серьезных ран. Он использовал молнию, чтобы закалить свое тело, так что его броня была действительно мощной. Молния смывала нечистоты с его тела, и все, что оставалось после, было его сущностью. Этот огромный крокодил-дракон и Цзулонг были похожи. Им просто не хватало маленького толчка. Как только они перепрыгнут через врата, сложно будет сказать, насколько сильными они станут. Естественно, так как они заняли хороший остров, им приходилось часто сражаться за него, из-за чего постепенно сблизились. Их личности были прямыми и непридирчивыми, так что они хорошо понимали друг друга. В золотой семье мистер Мул делал свои дела. Его брак должен был состояться через 3 месяца, и Фэн Лунцзи также согласилась выйти за него замуж. Как только придет время, он женится на ней, но перед этим он должен был помочь Ли Синьдао. Перед его уходом он передал ему 4 контракта. Их обладатели были людьми, которые решили не соблюсти условия контракта, так что мистер Мул, Тянь Гуанмин и Фэн Цзюир должны были навестить их. Во дворе мистера Мула собрались Тянь Гуанмин, Ли Вуя и Фэн Цзюир. Перед уходом хозяин передал мне 4 контракта. Как вы уже поняли, нам нужно вернуть то, что принадлежит Банку Вселенной по праву, и хозяин хочет, чтобы мы сделали все в лучшем виде, сказал мистер Мул. Когда они услышали это, выражение их лиц стало торжественным. Они не посмели откладывать дело Ли Синьдао и взглянули на контракты, и один из них принадлежал члену золотой семьи. Мистер Мул сказал: «Позвольте мне разобраться с этим контрактом. В конце концов, я теперь зять золотой семьи». Раса золотых драконов и раса фениксов объединились, образовав в итоге золотую семью. «Тогда этот, который находится дальше всех, мой», — сказал Ли Вуя. «В 3000 милях отсюда, в долине горы духов, был храм, и в нем жил тот, кто пошел против условий контракта. Оставшиеся контракты принадлежали мужчине и женщине. Хорошо, разберитесь с ними поскорее. Если их обладатели бедные, тогда просто убейте их», — холодно сказал мистер Мул. «Не волнуйся, раз они взяли вещи из нашего банка Вселенной и не хотят возвращать их, мы не проявим к ним снисходительности», — Тянь Гуанмин холодно улыбнулся. «Я пошла. Если вам понадобится помощь, просто скажите», — Фэн Цзюи развернулась и ушла. «Я тоже пойду, я определенно разберусь с ним быстрее, чем Фэн Цзюир», сказал Тянь Гуанмин и быстро ушел. Ли Вуя и мистер Мул посмотрели друг на друга и почувствовали себя беспомощными. Горный хребет золотой семьи был огромен, и там жило 2 племени. Один принадлежал роду фениксов, а другой – золотым драконам. Золотые драконы были сильны, и они слились с фениксами только на холодном лунном небе. Их было примерно 30. Хотя их культивация была высокой, их было слишком мало. Золотые драконы нуждались в семье фениксов, так как они смогли бы защитить их, иначе в противном случае сильные люди выследили бы их и убили. Мистер Мул не сразу направился в долину драконов. Вместо этого он отправился на поиски своей жены, Фэн Лунцзи. В саду Фэн Лунцзи и ее сестры разговаривали. Когда они заговорили о ее браке, ее лицо покраснело, а сердце учащенно забилось. Она начала вести себя очень застенчиво. Вскоре мистер Мул пришел к ним. «Почему ты пришел?» Лицо Фэн Лунцзи покраснело, и она встала. Она была потрясена. Ее сестры посмотрели на мистера Мула и захихикали. «У меня есть поручение. Оно было выдано хозяином лично», — сказал мистер Мул. Фэн Лунцзи сказала: «Как это относится ко мне? Одолжи мне небесный артефакт. Я отправлюсь в долину драконов», — сказал мистер Мул. «Ты собираешься повидаться с золотыми драконами?» Фэн Лунцзи была потрясена. «Не то чтобы я этого хотел, но они нарушили условия контракта, так что у меня нет выбора», — сказал мистер Мул. Хотя Фэн Лунцзи не знала, Что там произошло на самом деле, она все равно передала рисунок мистеру Мулу. «Я уже привязала его, мне отвязать его?» – спросила Фэн Лунцзи. «Не нужно, я скоро вернусь». Мистер Мул взял небесный артефакт и попрощался с сестрами Фэн Лунцзи. После этого сестры сразу окружили Фэн Лунцзи. «Сестра Лунцзи, что это было за сокровище, которое ты достала?» «Верно, у этого сокровища такая сильная аура. Коралловые узоры на этом рисунке были такими красивыми. А это сокровище принадлежит сестре или Шурину?» Фэн Лунцзи ухмыльнулась и небрежно сказала: «Это небесный артефакт. Ваш Шурин дал его мне, и теперь он понадобился ему, чтобы что-то сделать». Сестры были ошеломлены. Это был небесный артефакт. Фэн Лунцзи посмотрела на то, как они были шокированы, и впервые почувствовала, что их скорая женитьба звучала вполне неплохо. 30 золотых драконов отдыхали в долине драконов. Долина драконов была гигантской дырой. В ней было около 30 туннелей, и каждая из них была занята драконами. Некоторые из них были старыми, некоторые молодыми, некоторым было несколько десятилетий или несколько сотен лет. Мистер Мул заметил золотого дракона, который не спал. Он посмотрел на мистера Мула, и его борода затанцевала на ветру. Он спросил: «Кто ты? Что ты делаешь в моей долине драконов?» Мистер Мул поднял контракт и сказал: «Я прибыл, чтобы пообщаться с Цзинюди». Дракон спросил со странным выражением лица: «Почему ты ищешь моего дедушку?» Он моргнул своими персиковыми глазами и сказал: «Сообщи ему о том, что прибыл человек с контрактом, он определенно поймет, кто прибыл». Мистер Мул уверенно улыбнулся. Глава 350. Цзинюди. У этого золотого дракона было длинное тело, и он с любопытством посмотрел на мистера Мула. «Ты знаешь моего дедушку?» «Нет, но если твой дедушка узнает, что я прибыл, он обязательно встретит меня», — уверенно сказал мистер Мул. Золотой дракон подумал немного и сказал: «Он спит уже 5000 лет. Если это не что-то срочное, я не стану его будить». Мистер Мул был ошеломлен. Он спал уже 5000 лет. Он забыл о контракте, потому что спал, — подумал мистер Мул. «Возьми этот контракт. Как только он увидит его, он сразу же проснется. Он подписал его в прошлом», — сказал мистер Мул. Золотой дракон посмотрел на него, но не стал брать в руки. Он все еще не хотел будить своего дедушку. «Я — зять главы золотой семьи этого поколения, так что все мы — часть одной большой семьи. Это важное дело для твоего дедушки. Если ты будешь медлить, твой дедушка пострадает», — сердито сказал мистер Мул. «Если он расстроит своего хозяина и он разозлился, вся долина драконов пострадает». Золотой дракон странно посмотрел на мистера Мула, но так как он сказал, что он — зять золотой семьи, он решил поверить ему. «Я сообщу своему дедушке. Подожди здесь». Мистер Мул махнул рукой: «Давай, не теряй времени». Хонг. Золотой дракон взлетел в воздух и вошел в долину драконов, после чего исчез в темноте. Мистер Мул пробормотал: «Почему эта раса выглядит как группа бездельников? Он действительно удивительный. Спать 5000 лет подряд. За 5000 лет произошло так много прекрасных вещей. Для обычных людей 5000 лет были эквивалентом 50 жизней. Но этот парень спал 5000 лет. Конечно, драконы жили очень долго, и хоть их продолжительность жизни не была сравнима с продолжительностью жизни черепах, это все равно было удивительно». Мистер Мул спокойно ждал. Конг. Через несколько минут раздался громкий рев, который разнесся по всей долине драконов. Этот голос был подобен грому. Он был густым и казался эфемерным. Взрыв. Затем он увидел золотого дракона длиной 1000 футов. Его аура была действительно ужасающей, и когда он взглянул на мистера Мула, ему показалось, что его тело замерзло. Этот старый дракон на самом деле такой сильный? Мистер Мул был в ужасе. Он просто не смог бы его победить. «Ты здесь из-за долга?» — спросил старый дракон ликовал. Он вцепился когтями в землю, и его огромное тело подняло бурю и пыль. Мистер Мул представлял Лисиньдао, и он не мог навредить лицу своего хозяина. Мистер Мул кивнул головой и спросил: «Неплохо, ты — Цзинюди, верно?» — ответил старый золотой дракон. «Тогда ты должен знать, почему я здесь», — сказал мистер Мул. «Я знаю, я думаю, что я нарушил его условия». Цзинюди уставился на контракт глазами, что были похожи на фонари. «И сделал это более 3000 лет назад», — сказал мистер Мул. Цзинюди покачал головой и с сожалением сказал: «Я погрузился в глубокий сон и забыл о нем». «Раз ты это признаешь, то тебе придется заплатить за это», — твердо сказал мистер Мул. «Какова цена?» – торжественно спросил Цзиньюди. Он только что проснулся и все еще был сонным. Мистер Мул потерял дар речи, он даже не помнил о компенсации. «Ты позаимствовал великую древнюю упавшую звезду у Банка Вселенной, поэтому ты должен вернуть ее. Кроме того, компенсация заключается в том, что ты должен стать горой Банка Вселенной», – сказал мистер Мул. «Более того, на всю свою жизнь», – добавил мистер Мул. «На всю жизнь?» – Цзиньюди уставился на него, из-за чего на Мула тут же надавила ужасающая аура, которую он не смог заблокировать. «Ты сам его подписал. Если ты посмеешь напасть на меня, то не сможешь выжить. Все в этой долине драконов будут уничтожены», – сказал мистер Мул. Он был недоволен тем, что Цзиньюди решил подавить его своей аурой. «Прости», – Цзиньюди извинился и сделал шаг назад. Мистер Мул увидел, что он сказал это искренне, поэтому сказал: «Я в порядке, но ты должен вернуть великую древнюю упавшую звезду. Кроме того, ты должен выплатить компенсацию. В противном случае ты умрешь. Мой хозяин действительно силен, и если ты разозлишь его, он определенно убьет тебя», — Цзиньюди торжественно сказал. «Естественно, я знаю, что хозяин Банка Вселенной удивителен. Я могу стать его лошадью или рабом до конца своей жизни. В конце концов, я действительно нарушил условия контракта. Поскольку это так, то эта проблема решена». Мистер Мул был удовлетворен. Он был готов использовать небесный артефакт, но так как этот дракон решил признать свое поражение, нужды в этом не было. «Великая древняя упавшая звезда не у меня», — слова Цзиньюди заставили мистера Мула нахмуриться. «Что ты имеешь в виду?» — в замешательстве спросил мистер Мул. «Ты потерял ее или кто-то ее украл?» — торжественно спросил мистер Мул. Мистер Мул не верил, что Цзиньюди сможет сравниться с Ли Синьдао. Верно, Цзиньюди был ужасен, и мистер Мул подозревал, что он был в царстве императора. Но что с того? Ли Синьдао на небесной горе убил императора одним движением. Он даже не увидел лица Ли Синьдао, а уже умер. Ну и что с того, что Цзиньюди был императором? Он не сможет выдержать и удара хозяина Банка Вселенной.